Глава 5. Я аккуратно встал рядом и на секунду материализовал один палец, которым написал на песке: «Хочешь участвовать в турнире? Я могу тебе помочь». Паренек прочитал слова и улыбнулся, оглядевшись вокруг, прекратив тренировку. «Кто здесь? Отец?» «Нет, добрый дух», — ответил я также иероглифами. «Родители и учителя запрещают мне разговаривать с духами». Он оглядывался по сторонам, привлекая к себе внимание. «Или ты демон? Я боюсь демонов». Тут я понял по его речи, о какой особенности говорили служанки. Ребенок явно опаздывал в развитии, и если по возрасту тянул лет на 7-8, то его мышление застряло где-то в районе 4-5, хотя слова он выговаривал правильно. «Мне же будет проще», — обрадовался я, нисколько не смутившись. «Больной ребенок, сын правителя, отличный материал, чтобы интегрироваться с помощью него в местное общество. Все привыкли к его странностям, и если их станет больше, спишут на эту его особенность. В общем, мне он подходил идеально. Следовало теперь подобрать ключик к его сердцу». «Прекрати крутить головой по сторонам, иначе я уйду, а ты никогда больше не увидишь Кун Ван Юн», — написал я. И он тут же послушался, испугавшись. «Прикажи всем слугам покинуть площадку». Он повернулся и громким криком стал всех выгонять. Слуги сначала его не слушали, но когда он стал гоняться за ними с деревянным мечом, бросились на утёк. Мальчик вернулся и пристально посмотрел на песок. «Я выполнил твою просьбу, демон». «Называй меня лучше дух. Я не демон», — написал я, чтобы его не пугать. «Мы можем заключить сделку, выгодную обоим. Ты мне поможешь найти кое-какую информацию, а я тебе поучаствовать в турнире и, возможно, даже покорить сердце Кун Ван Юн. Как тебе такое предложение?» Он серьезно посмотрел на иероглифы и пожаловался. «Отец не пустит меня. Он сказал, и речи быть не может о том, чтобы ребенок участвовал в турнире. Хотя Кун Ван Юн всего на 4 года меня старше, и ей разрешили». «Я думаю, с моей помощью ты попадешь. Или наша сделка станет недействительной». «Согласен», — тут же сказал он и не сильно удивился, когда из воздуха появилась человеческая рука, которую он пожал. «Ты точно не демон?» — опасливо посмотрел он на свою ладошку после того, как мы разорвали рукопожатие. «Даю слово», — едва не хмыкнул я. «Я и не совсем дух, просто ищу пропавшего человека». «А кто он?» — с интересом спросил ребенок. «Может, я его знаю? Я многих знаю во дворце». «Его похитили. Сказали, отведут в небесный город. Знаешь о нем что-нибудь?» «Нет, впервые слышу. Но можно спросить у отца. Он очень умный и все-все знает», — с большой убежденностью сказал мальчик. «Тогда давай наш разговор и само мое существование оставим в тайне от всех, чтобы к тебе не было вопросов», — намекнул я. «Ты же видел, как на тебя иногда смотрят некоторые слуги?» «Да», — он поджал губы. «Когда думают, что я их не слышу, некоторые называют меня дураком или ущербным. Я все слышу, но не говорю отцу. Не хочу, чтобы у них были неприятности. Однажды он приказал палачу снять кожу с девушки, которая сказала обо мне плохо. Не хочу, чтобы еще кто-то из слуг пострадал». «Добрый, хороший ребенок». В голове мелькнуло сожаление, что он такой. «Нужно будет протестировать его состояние и поговорить с медиками. Может, сумею чем-то помочь». «Отлично», — заговорил я шепотом, материализовав кусочек пальца рядом с его головой и сильно надавил на кожу. «Не беспокойся, как только ты будешь слышать мой голос. Позже придумаю лучший способ для общения». «Хорошо», — ничуть не испугался он звучавшего на костях черепа моего голоса. «Когда будем тренироваться?» «Прямо сейчас». Я видел, как он возбужден, так что решил потратить последние отданные мне в мире минуты, чтобы укрепить доверие ребенка. «Ты тренируйся, как и раньше, а я буду подстраиваться под твой стиль. Кстати, не пугайся, если я исчезну. Мне в вашем мире нельзя долго находиться». «Так ты все-таки дух», — уличил он меня с улыбкой. «Я так и знал». «Ну, главное, что я точно не демон». «Да, правда. С демонами я не разговариваю. Они все плохие и злые», — закивал он головой. «А духи бывают хорошие и нехорошие. Ты вот точно хороший». «Я тоже на это надеюсь», — покачал я головой, не разделяя его восторгов. Парень продолжал избивать манекен, я же, подстроившись своим призрачным телом в его, синхронизировал удары рук и движения ног с его ударами. Не с первого раза, но это у меня получилось. Теперь, когда он делал замах, я повторял все его движения до мелочей. Если можно так сказать, мы стали одним целым. «Теперь делай удары в движении», — попросил я. И когда он стал кружиться вокруг манекена, нанося удары, начал подстраиваться под его шаги, поскольку придумал, как мы сможем противостоять мечникам намного выше нас по уровню. «Теперь против часовой стрелки», — попросил я. «Что такое часовая стрелка?» «Тьфу ты. В общем, двигайся в другую сторону». «Дух, а как мы сможем одолеть мечников?» Он не смог выдержать и 2 минут в тишине, поскольку турнир был единственной темой, которая его сейчас волновала. «Остановись, подойди к манекену, ударь его». Я решил показать часть своего плана. «Но...» «Просто сделай это». Он огорчился, но спорить не стал. Встал в ту стойку, в какой я его застал на тренировке в самом начале. Замахнулся мечом и резко ударил. Но это он, конечно, представлял себе, что бьет быстро и резко. На самом деле я видел его уровень. По сравнению с теми 2 бойцами, с которыми я сражался недавно на арене, его удары были просто смешными. Вот только теперь, когда я был с ним синхронизирован и повторял все движения, начало рубящего движения было для меня конечным, когда я на секунду материализовал только лезвие своего меча и разрубил огромный плотный деревянный манекен. 2 половинки разъехались с шеста и упали на землю. Он же, только закончил удар, ошеломленно посмотрел на разрубленное дерево. «Как? Ого, это я сделал?» «Это мы сделали», — не стал я его огорчать. «Поэтому, думаю, вместе мы сможем попасть на турнир». Он замолчал, опустился на колени. Боккен выпал из руки, а плечи стали содрогаться. И я понял, что он плачет. «Эй, пацан!» — удивился я. «Ты чего? У тебя же получилось!» «Спасибо!» Он поднял заплаканное лицо. «Спасибо тебе, дух! Ты второй после отца, кто обо мне так заботится и не жалеет, что я ущербный!» «Ты сильный парень. Не знаю, как остальное в тебе, но стержень есть точно!» Тут я ничуть не соврал. «Так что хватит ныть и иди поешь. Завтра с утра продолжишь тренироваться. Оттачивай всего 1 этот удар, как и раньше. Все остальное предоставь мне». «Дух, я еще хотел спросить». Он хотел вскочить на ноги, но безжалостные секунды отсчитывали на таймере 0. Все, что я успел произнести, прощаясь с ним, и надеясь, что появлюсь в следующий раз тут, а не где-то еще, это «до встречи». Сознание потухло. Наместник провинции с тоской во взгляде смотрел в окно, видя, как занимается сын. Упорный, смелый, добрый. Все эти качества он бы только приветствовал в своем наследнике, если бы только... Он нахмурился от нахлынувших воспоминаний. Любимая наложница погибла при весьма странных обстоятельствах буквально через год после того, как родила сына. А новая, хотя со всей старательностью заботится о чужом ребенке, но все равно своих детей любит больше. Больше занимается с ними, уделяя львиную долю внимания. Хотя упрекнуть ее в прямом пренебрежении воспитанию Чихона он не мог. Сам сын сторонился мачехи. А силой любовь друг к другу не привить. Что же делать с его просьбой? Он наклонил голову в бок. «Он Ван Юн своей красотой так повлияла на сына, что тот толком не ест, не спит вот уже неделю, готовясь к турниру, на который ему не попасть. Дело даже не в том, что лично я против этого. В отличие от клановой девушки, юного гения, преуспевшего во многих областях, начиная от рисования, каллиграфии и заканчивая искусством мечника, сын не мог похвастаться ничем. Как бы не любил родную кровь наместник, как бы не щадил чувства сына в беседах, но одно было точно – наследником тому не стать. Правление провинции он передаст кому-то из сыновей нынешней наложницы, а старший так и останется просто любимым ребенком. Внезапно раздался стук дерева, а затем едва слышимый детский плач. Сердце отца сжалось в груди. Он тихо спустился на первый этаж, приказывая выбежавшим слугам и охране вести себя тише. Не хватало еще, чтобы они потревожили ребенка, который находился в отчаянии. Пройдя по террасе, он вошел на маленькую арену, которую устроил специально, когда сын внезапно захотел тренироваться. Взгляд остановился сначала на Чихоне, который больше не плакал, но оставался неподвижно на песке, затем упал на манекен, сделанный из железного дерева и зачарованный на нерушимость лучшим мастером пути возвышения провинции. Ему обещали, что тренировочный торс не разрушит никто младше угла трех звезд. А тут сын с деревянным мечом сидит на песке, рядом с разрубленным одним точным ударом манекеном, разрушая своим видом обещания весьма уважаемых мастеров. Наместник недоуменно подошел ближе и потрогал срез. Идеально ровный, словно сделанный рукой мастера. Он был настолько гладкий, что едва не сверкал зеркальной поверхностью в тусклом свете масляных ламп, установленных по периметру площадки. Наместник подошел к сыну и положил руку ему на голову. Слезы появились в уголках глаз, когда он увидел сияющее лицо сына, хоть и сильно заплаканное. «Папа! Папа! Я разрубил его!» Вряд ли сын знал о свойствах установленного манекена, поскольку наместник сам хотел иногда здесь тренироваться и такой крепости потребовал больше для себя, чем для него. «Я вижу, ты молодец!» Он едва протолкнул слова через появившийся ком в горле. «Я всегда верил в тебя». Сын обнял отца, и они простояли так и дольше 10 минут, пока окончательно не стемнело. Затем, также обнявшись, отправились к себе в покои.